Здравствуйте. Да, здравствуйте. Компания Купюру. Консультант Татьяна. Вы обратились на наш сайт. Вам требуется помощь. Слушаю вас. А чем вы занимаетесь еще раз? Оказываем услуги. Да, какие? Репетитора. А, не, Можем пояс. подобрать специалистов Ну, в разных смотрите, направлениях. Что вам требуется? у меня есть внучок, его зовут Цирулев Владислав. Он немного такой неуверенный в себе, он как бы школу закончил, но вот ему нужно подтянуть все-таки школьные предметы, потому что он пишет неграмотно, он даун, у него голова порватая, косоглазие, и он из-за этого социально отставший, он как бы, у него ни друзей, никого нету, он даже сам себя фотографирует, выставляет в интернет. Психолога, наверное, да, вы имели в виду? Ну да, детского психолога тоже не помешало бы. Ему сколько? Ему сейчас 28 лет, но он умом какая-то, как ребенок, если вы понимаете, о чем я. Ну, он аутист немного. Тут еще знаете, в чем такой вот вопрос? Дело в том, что он девственник, и он из-за этого очень сильно переживает. Поэтому преподавателю должен быть мужчина. У нас просто уже был такой опыт, что он к репетиторше, ей было 70 лет, и он это не помешало ему, скажем, к ней приставать. Понятно. Он к ней как бы пришел, и она как рассказывала, он со спины взял ее за грудь и начал ее раздевать, при этом раздеваться сам. Вот. И она, в общем, испугалась его маленькой пульсирующей пиписьки, и больше она с ним не занималась репетиторством. То нужно как-то, чтобы вы этот момент тоже учитывали. Ему не объяснишь то, что это должно быть обоюдно, понимаете? Он просто, он реально, он даун, он дебил, он конченый имбецил, вот в чем дело. Носит шапочку из фольги, вот помимо косоглазия, вы только представьте, круглая такая рожа такая у него, он круглолицый такой малый, и косоглазие, вот эта шапочка из фольги на лысую голову, как-то это, я ему объясняю, что нет ничего такого, он, короче говоря, он некоторые предметы говорит, что они рептилоидные, там, можно. Очень трудный случай. Мы можем заплатить усиленно, как бы это не проблема. Но он просто, да, А он. в каком размере планируете оплату специалисту за одно занятие, за Как какой 60 минут, если скажете? преподаватель? Какой скажете? Тогда подберем специалиста, он с вами свяжется, и вы уже тогда сможете договориться о дистанционных занятиях. Хорошо, а то он вообще, он тронулся рассудком, он сейчас разводит мух, то есть представьте, он берет этот опарыш, покупает в рыбацких магазинах, разводит мух, при этом закрывает окна, они вылупляются из личинок и весь дом в мухах, и он говорит, что это лучшие друзья его, берет тухлое мясо, обмазывается им, чтобы они на него садились. Ну, Понятно. также хезает под себя. У него просто голова асимметричная, поэтому у него мозг задет, понимаете? У него череп, мозговые впадины как бы вдавил как-то неправильно. Из-за этого у него косоглазие, косой глаз прямо так вываливается из орбиты. Но у него голова порватая, я вам это говорил. Он вообще, он у меня конченый даун, но как-то все равно родная кровинушка, сами понимаете, нужно что-то вот с этим делать. Тогда посылайте нам специалиста, мы даже заплатим или доплатим, если специалист не будет против, чтобы, скажем так, она, ну или он, лишили его девственности, потому что это тоже какая-то напасть, вот хотя бы, чтобы он понял, что это такое. Ну, наши специалисты не занимаются, не Не, это предлагают лично. такие услуги. Я понимаю, это не входит в услуги. То есть я просто говорю, что это лично можем с кем, если кто не против, то можем доплатить, сколько скажете, чтобы его вот, скажем так. Ну, знаете, вот, допустим, в 16 веке, в 16-17 веке, да и раньше, как бы, то даже в начале 19 века мальчика вводили так, в специальные дома к специальным учительницам. Вот, поэтому... Мы заказ создали, сейчас как Да. только получим отклики от специалистов, специалисты с вами свяжутся. Да, Всего доброго, хорошо. до свидания. Да, спасибо, до свидания, девушка, спасибо. Оцените, пожалуйста, качество обслуживания, набрав цифру от 1 до 5. Ну, 5, Спасибо конечно. за ваш отзыв. Да, не за что. Откуда дед берет в последнее время рисованные арты? Естественно, я их не сам рисую. Предлагаю вам посетить Митрандильню, телеграм-группу Митрандира, где он выставляет свои арты, а также предлагает услуги касаемо артов. Вы можете нарисовать таким образом себя или своих друзей и близких для подарка. Ссылочка телеграм-канала оставлена в описании.